мир всему живущему. Обращение к обществу Маха-Бодхи в Калькутте. Радостно послать привет обществу Маха-Бодхи. С исключительной изысканностью и заботливостью это общество продолжает свою благородную работу. Все обращения основателя его и водителя Ангарика Дармапалы наполнены такой преданностью и состраданием, которые вызывают в сердцах самые ценные отзвуки. Трогая сердце, эту державу света, мы прикасаемся к истинному сокровищу. Истинный ученик может быть явлен широко понимающим, все вмещающим и все сострадающим. С лучшими чувствами я вспоминаю встречи с главами буддийского мира. Храню как драгоценный знак весть, посланную мне от одного из лидеров буддизма в Японии, архиепископа Нагуччи, и от Таши-ламы Тибета. Старший служитель храма в Канди, среди благоухающего Цейлона, пишет на пальмовом листе трогательное обращение к Западу, полное мирных зовов. Также мирно звучат приветы высоких лам Монголии, Тибета и Сикима. Истинно мир всему живущему. В этот памятный день много замечательных и прекрасных текстов вспоминается. С уважением мы можем представить, как многие народы в тот день приносят дань уважения великому понятию Будды. После многих тысяч томов, посвященных этому возвышенному учению, мы лишь убеждаемся, как проста истина. Так проста, что может быть записана на ладони. Любовь, труд, самосовершенствование, неустанное благородное действие — вот в чем зов великого льва. Палийские сутры содержат много прекрасных определений Будды, который установил благословенный золотой путь. Он — водитель каравана, он — основатель, он — учитель, он — наставник людей, он — владыка колеса благословенного закона, он — лев закона, он — чудесный целитель, почитаемый Гатама пахарь и поле его бессмертия. Он — свет мира. Он — освободитель. Так говорят Бодхичари-аватара и Сутта-Нипата. Когда недостойный член общины покидал учение, Будда мудро замечал: «Теперь зерно отделилось от мекины». И опять неустанно он продолжал пашню на полях человеческого духа. Во имя доблестного творческого труда мы шлем наше почитание к этому великому дню. Нью-Йорк, 8 мая 1930 года.